Глава 7. Сегодня, вспоминая, что я почувствовал в тот момент, когда Дима заявил, что мы заблудились, могу сказать ничего. Потому что просто не поверил его словам. Мы не могли заблудиться, не могли и все. А как же знаки, которые мы оставляли на каждом пересечении коридоров? А карта, с которой он периодически сверялся? Вздохнув, я произнес: «Честно говоря, я устал, и меня не веселят твои глупые шутки. Хватит прикалываться, пойдем». «Куда пойдем?» — вспылил Дима. «Ты оглох, что ли? Говорю же, мы заблудились». И тут я понял, что он говорит правду, и разозлился. «Давно?» «Не знаю». Мне захотелось снять тяжелый рюкзак и врезать Димону. Терпеть не могу таких самовлюбленных придурков, которые пытаются доказать остальным, насколько они крутые. На деле же оказывается, что все их слова и нарочито важный облик — ничто иное, как блеф. Проводник. Выживальщик. Да он персонаж из бородатого анекдота. Недотепа, которого закрыли одного в комнате, вручив два шарика, один из которых он сломал, а другой потерял. Я даже стал, не отдавая себе отчета, потирать одну руку о другую, пытаясь справиться со злостью. И пришел в себя, лишь увидев устремленный на меня удивленный взгляд Арис. «А не надо было идти за мной! Тебя никто не просил это делать!» — с вызовом произнес Дмитрий, провоцируя меня. И я поддался, потому что очень хотел высказать ему все, что думаю. «А вот здесь ты не прав. Меня попросил мой шеф и твой дядя. Сам бы я ни за что бы в эти штольни не полез. Мне этот подземный экстрим и даром не нужен. Мне адреналина в жизни и так хватает. Еще раз выкинешь нечто подобное, я тебе морду набью. И в этот раз присутствие Арис меня не остановит». Придурок малолетний. «Свалился мне, как снег на голову. Возись теперь с тобой». «Не ссорьтесь, мальчики», — вмешалась Арис. «Давайте лучше подумаем, что нам делать». «Я твоего дружка уже спросил, как долго он шел, не обращая внимания на отметки на стенах, и почему сразу не сказал, что мы заблудились?» «Мы ведь бежали от монстра, какие отметки?» — попытался оправдаться Димон. «Представь себе, я тоже там был, и прекрасно помню, как вы бросили меня на съедение этой твари, а сами сбежали!» Я выдержал паузу, справляясь с раздражением. «Когда я шел за вами, то отслеживал отметки. А после того, как ты кинулся на меня со спины, перестал. Значит, нужно вернуться туда, где это произошло». «Я туда не пойду!» — как-то визгливо по-бабски крикнул Дмитрий и с вызовом посмотрел на меня. «Арис, отойди шагов на 10». Медленно и, как мне показалось, очень спокойно произнес я. «Прошу». «Нет», — девушка поняла, что я хочу устроить взбучку ее парню. «А ты прекрати истерить, Димон. Макс прав. Надо вернуться и найти отметку на стене. Хотя, думаю, это место...» — она ткнула пальцем в табличке с именами погибших. «Должно быть отмечено на карте, я в этом практически уверена». «А что, вполне себе разумная мысль. Доставай карту, Сусанин!» — обратился я к Диме, пытаясь успокоиться и стараясь скрыть за иронией раздражение. Мы покричали друг на друга, и хватит. Я старше, значит, должен быть умнее. Пусть его Владлен воспитывает. Как-никак он его дядя, а нам надо отсюда выбираться, и лучше побыстрее. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовили для нас штольни. «У меня ее нет». «А где она?» Вот теперь я, наконец, удивился. «Потерял». Я замер и несколько секунд просто тупо моргал, глядя на Дмитрия. Он что, серьезно? Потерял карту штолен, которые, как утверждал Алексей, являются рукотворным лабиринтом? «Вам повезло, что я предусмотрительный», — сказал я, придя в себя от потрясения и немного успокоившись. «У меня есть запасная». Стащив рюкзак, я поставил его на пол, развязал полиэтиленовый пакет, защищающий его от каменной пыли, и стал расстегивать замки. «Посвети, Арис», — попросил я, снимая каску и вытирая лоб. Девушка с готовностью склонилась над моим рюкзаком, освещая содержимое своим налобным фонарем. Я еще раз вытер пот и уже собирался вернуть каску на место, но не успел. Сильный удар по затылку свалил меня на пол, и я рухнул прямо на рюкзак. Первым моим побуждением, когда я пришел в себя, было желание громко возмутиться. Я этого не сделал, а остался лежать, не шевелясь. Надо сначала разобраться, что происходит. Чуть приоткрыв глаза, я понял, что лежу на боку, и вижу перед собой шершавый темно-серый камень. За спиной мелькал свет, падающий бликами на стену, и раздавались голоса. «Какой тяжелый рюкзак! Надо выложить часть вещей! Оставить только то, что может пригодиться!» — услышал я голос Дмитрия. «Так, выходит, мое имущество меняет хозяина. А я так тщательно собирал рюкзак, обдумывал, какие вещи взять. Зря я пожалел Димона. Надо было разобраться с ним по-мужски. А сейчас уже поздно. Я, к сожалению, не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Хорошо, он мне саданул, голова гудит». «Ты зачем его ударил?» — послышался голос Арис. Мне показалось, или она действительно злится. «Этот...» — Димон выругался. «Мне так врезал! До сих пор челюсть болит!» «Естественная реакция любого нормального человека, когда на него неожиданно бросаются сзади!» — зло прошипела девушка. «Ты что, его защищаешь?» «А если и так, ты и мне голову проломишь! Ты придумал, что будешь говорить, когда мы вернемся в базовый лагерь вдвоем!» «Интересная мысль. Арис мне начинала нравиться. И пусть ее внешность довольно странная, как говорится, на любителя, но рассуждает она очень здраво». «Скажу, что он испугался, убежал и потерялся», — усмехнувшись, ответил Дмитрий. «А когда спасатели отправятся на его поиски и найдут с пробитой головой, тогда что скажешь?» Арис не скрывала своего раздражения. «Может, отнесем его в грот, и пусть та тварь его сожрет?» — с надеждой в голосе предложил Дима. Я настолько растерялся, услышав это дикое для нормального человека, но вполне разумное для желающего скрыть следы убийцы предположение, что замер и перестал дышать. Думаю, именно эта реакция и спасла меня, не позволив дернуться и тем самым выдать себя и дать понять Дмитрию, что я все еще жив. «Я не знаю, почему это, как ты выражаешься, тварь не увязалась за нами и не сожрала всех троих, но второй раз я рисковать не намерена». «Слушай, у него в рюкзаке еды на несколько дней, и так все тщательно упаковано». «У меня тоже», — отрезала Арис. «Мы же в штольнях, забыл. Здесь продукты взять негде. Летучих мышей я за еду не считаю». «Как удачно все складывается». Кажется, Димон не слушал ее. Это один из его недостатков — пропускать мимо ушей то, что ему говорят. «Еда у нас есть, запасные батарейки тоже. А где карта, о которой он говорил?» «Вот она!» — торжествующе воскликнул он. Я лежал и думал, что же мне делать? Скачить, врезать Димону, забрать свои вещи? Мне так не пойдет. Удар по затылку был очень сильным. От резкого движения я могу потерять сознание, и тогда он добьет меня. А если все-таки у меня получится, придется тащить этого урода за собой, каждую минуту ожидая какой-нибудь подставы. Ладно, пусть уходит. Я попробую выйти сам. Я всегда неплохо ориентировался даже в замкнутом пространстве. К тому же у меня по-прежнему есть бубенчик, который я ощущал сквозь ткань штанов, так как лежал на боку как раз на этом кармане. В крайнем случае использую его. «Сними у него с каски налобный фонарь». «Сам снимай, если тебе надо», — огрызнулась девушка. Свет фонаря скользнул по стене и погас. Выходит, моя каска все это время лежала где-то рядом, а теперь Дмитрий забрал ее. Стука я не услышал. Значит, он ее не выбросил, а забрал с собой. Жадный гад и предусмотрительный. Плохо, что теперь мне придется обходиться без света. Хорошо, что я выбрал правильную тактику. Лежал как мертвый, не шевелился и практически не дышал. «Все, я готов. Двинули!» «Ты хоть знаешь, куда идти?» — со вздохом спросила девушка. «А обо мне Арис что, забыла? Как глазки строить, пожалуйста, а как пришло время вступиться, полный игнор?» «Хотя я ее, честно говоря, понимаю. Дмитрий крупнее ее и однозначно сильнее. Будет выступать, он ее в нокаут отправит и оставит умирать рядом со мной. К тому же она его вроде как любит. Интересно, а можно искренне любить такого придурка? Наверное, если она от него недалеко ушла и придерживается таких же взглядов». «Не бойся, разберемся», — ответил Димон. Они ушли, а я еще долго лежал, прислушиваясь к их шагам. Потом сел и осторожно коснулся рукой затылка. Рука ощутила влагу. Я поднес пальцы к носу. Пахнет кровью, как я и думал. Я слышал, что Дима выбросил из рюкзака какие-то мои вещи. Лишние, на его взгляд. Интересно, какие? Я осторожно перевернулся на другой бок и стал шарить по каменному полу. Мне долго ничего не попадалось, пока я, наконец, не нащупал что-то гладкое и не такое твердое, как камень. Поднес находку к носу, принюхался. Свеча! Этот балбес выкинул из рюкзака свечи! Какая удача! Я вытащил из кармана запасную зажигалку, которую положил туда так на всякий случай. Коробок спичек остался в рюкзаке, если, конечно, Димон не выбросил его, как другие вещи. Я щелкнул зажигалкой и зажег свечу. Подождал, когда она разгорится сильнее, и осмотрелся. Вещей на полу практически не было, да и свеча, которую я держал в руке, по всей видимости, выпала случайно. Не так глуп Дмитрий, как мне показалось, и как в глубине души хотелось. На полу валялось несколько пустых бутылок из-под воды, каска, какая-то тряпка, которая на поверку оказалась моей футболкой. Интересно, как Димон будет объяснять, откуда у него мой рюкзак, если я потерялся в штольнях? Или он избавится от него, когда доберется до базового лагеря? Но там, лишенные какого-либо мусора туннели, где он его спрячет? Ладно, что я себе всякой ерундой голову забиваю? Пусть племянник Владлена думает, как отмазываться будет, когда ребята его спросят, куда это я пропал. Сейчас надо думать о том, как выбраться из штолен. Я снова полез в карманы. В детстве матушка ругала меня за то, что я таскаю в них, на ее взгляд, абсолютно бесполезные вещи. Как же она была не права. Я достал небольшой нож-мультитул и прижал к груди, поглаживая как любимого домашнего питомца. А потом стал действовать, специально разжигая в себе злость. Когда я в таком состоянии, то перестаю жалеть себя, да и страх отступает. А я действительно был очень зол на Димона. Если он думает, что я здесь умру, то ошибается. У меня еще масса нереализованных планов. Я отрезал дно бутылки и вставил внутрь свечу. Теперь парафин на руки капать не будет. Футболку я накрутил на голову, стараясь лишний раз не касаться руками раны на затылке. Потом встал и со свечой в руке пошел по коридору, держась середины. Свет дрожал, отбрасывая на стены тени. Я усмехнулся, подумав, что вполне мог бы стать частью легенды, которую рассказывают проводники вечерами в базовом лагере, и которые, как я уже смог убедиться, не всегда являются вымыслом. Первое время я не думал ни о еде, ни о воде, но с каждым часом, проведенным здесь, мысли менялись, и в конце концов на первое место вышло уже не желание оказаться на поверхности, а более скромное — пить. Я готов был напиться из первой же попавшейся лужи, которую повстречал бы на своем пути. Чистота воды уже не имела значения. Периодически на меня волнами накатывали страх и безнадежность. Не знаю, что было хуже. Я давно уже потушил свет и шел в темноте, касаясь стены рукой, и зажигал свечу только когда обнаруживал пустоту, чтобы решить, куда идти дальше. Мне казалось, я забрел куда-то очень далеко от базового лагеря, потому что воздух в штольнях изменился. Из-за отсутствия возможности видеть, остальные мои чувства обострились. Мне казалось, что я слышу звук падающих капель, а нос улавливал запах влаги. Я брел вперед, надеясь, что это не галлюцинации, а я нахожусь где-то возле природного грота. С развеселым пофигизмом я думал о том, что если там скрывается плачущий монстр, я съем его раньше, чем он успеет слопать меня. С каждым шагом становилось прохладнее. Продолжая идти, я убрал руку от стены, чтобы поднять воротник куртки, и в ту же минуту покатился куда-то вниз. Я закрыл глаза и обхватил голову руками. Скольжение сменилось падением. Я рухнул на камни и несколько минут лежал, пытаясь понять, что ощущаю. Потом подвигал ногами и руками, убедился, что они не сломаны, и с облегчением вздохнув, полез за свечой. В полной тишине оглушительно щелкнула зажигалка. Крошечный огонек свечи затрепетал, намереваясь погаснуть. Я ему это не позволил, а, дождавшись, когда свеча сильнее разгорится, поднял ее над головой. Нет, я оказался не в гроте. Это была огромная пещера с куполообразным сводом и стенами, покрытыми льдом. Несколько глыб правильной формы были беспорядочно разбросаны то тут, то там, словно какой-то огромный погрузчик потерял часть коробок, когда пытался перевести их в другое место. Но главное, эти глыбы были изо льда, который, как всем известно, вода, хоть и в твердой форме. Я подошел к ближайшей глыбе с улыбкой вампира, увидевшего долгожданную жертву. Несмотря на жажду, лизать огромную глыбу, как ребенок мороженое, мне не хотелось. Хотя нет, я лукавлю, хотелось, еще как. Но я сдерживал себя, убеждая, что льда, считай, воды вокруг много, и спустя несколько минут я, наконец, напьюсь. Я полез за ножом, собираясь отколоть кусочек и, облизывая его, осмотреть пещеру. Несмотря на строжайшую экономию, свечной огарок был уже небольшим, и я очень боялся, что останусь даже без такого источника света. Темнота угнетала, рождая первобытный страх, который накатывал на меня волнами ужаса. В последнее время мне казалось, что кто-то шурша ползет за мной. Он замирал, когда я останавливался, и начинал двигаться, стоило мне только сделать шаг. Песни и стихи пока еще помогали, но панических мыслей с каждым днем становилось все больше. Отколов кусочек льда, я засунул его за щеку и снова поднял свечу. Ледяные стены отливали серебром. Влажный холод щипал нос и щеки. Я стянул перчатку и провел рукой по ледяной глыбе. Нахмурился, поднес ближе свечу, пытаясь понять, что же я увидел. Потом раскрутил с головы футболку и стал тереть лед. Несколько минут активных действий, и я понял, что вижу большой карий глаз. В груди гулко стукнуло сердце. Но измученный голодом, жаждой и темнотой организм был не способен на сильные эмоции. Как бы ни был я сейчас испуган, в душе понимал, что кем бы ни было это существо, оно не сможет причинить мне вреда, хотя бы потому, что не способно двигаться, и, скорее всего, давно уже умерло, оказавшись в этой огромной ледяной глыбе. Я задул свечу, сунул ее в карман и продолжил тереть футболкой лед. Я занимался этим до тех пор, пока руки не замерзли, а футболка не промокла. Тогда я вновь зажег свечу и увидел огромного бурого медведя, стоявшего на задних лапах. Несколько минут я молча вглядывался в него, пока не убедился, что это не чучело, а настоящий зверь, которого, скорее всего, заморозили, когда он был еще живым. Я не знаю, существует ли такая скоростная заморозка. По крайней мере, я не слышал о таком. Охваченный догадкой, я бросился к другой глыбе и тоже стал тереть ее футболкой, чтобы снять мутный верхний слой. Внутри была горилла. Это меня добило окончательно. Я плюхнулся на пол и уставился на огонек. Потом медленно повернулся и взглянул в злобные глаза гориллы. Хорошо, допустим, то, что я не слышал о мгновенной заморозке таких крупных организмов, не означает, что такой методики не существует. Но горилла? Как глыба с ней могла оказаться в штольнях? Я схватился за голову и нервно засмеялся. Пещера ответила мне радостным эхом. Я оборвал смех. Нет, я не сойду с ума, хотя уже нахожусь на грани. Что мне делать? Надо отколоть еще кусочек льда, я не напился. И выяснить, кто находится в других глыбах. Не знаю, чем мне это поможет, но определенно упорядочит мои мысли. Засунув ледышку за щеку и посасывая ее как конфетку, я принялся очищать другие глыбы. Не знаю, сколько я этим занимался, к сожалению, забыл взглянуть на часы, когда начал. В результате я обнаружил 5 крупных ледяных глыб, в которых, кроме медведя и гориллы, находились еще тигр, комодский варан и большая белая акула. В глыбах поменьше находились лиса, волк и вполне себе домашняя кошка. Я потушил свечу и стал размышлять. Что мне напоминает эта пещера? Надо вспомнить свое самое первое впечатление, оно обычно оказывается самым правильным. Я потер холодным пальцем нос. Склад. Я решил, что это какой-то склад. Недаром же подумал о погрузчике, или точнее, холодильник. Точно! Это огромный холодильник. Тогда все эти глыбы с животными... Нет, не еда. Еду обычно разделывают, прежде чем употребить в пищу. Это образцы живых организмов, причем собранные со всей планеты. Ясно же, что гориллы, вараны и тем более акулы в нашей стране не водятся. Ладно, допустим, так и есть. Будем считать, что это истинное утверждение. Надо же что-то принять за основу. Тогда двигаемся дальше. Нашим ученым незачем замораживать этих животных и тем более хранить их в пещере. Они могут получить нужные им образцы в любое время. Замороженные нужны для хранения и длительной транспортировки. Тогда выходит... что-то я от голода плохо соображаю. Нет, неправда, соображаю я хорошо, только не могу поверить в то, к чему привели меня логические допущения. «Алиса», — тихо прошептал я, вспомнив девочку-биоробота, которую повстречал в одной из своих экспедиций. Зеленые световые лучи над Эсскими горами, о которых рассказывал в лагере Алексей, вполне могут оказаться не выдумкой, а реальными доказательствами существования космической базы пришельцев. Ладно, допустим. И что это мне дает? Ровным счетом ничего. Я застрял в этих штольнях, как червяк в огромном яблоке, но червяк способен прогрызть мякоть и выбраться наружу, а что могу я? Мрачные мысли, которые я намеренно не пускал в голову, набросились на меня. Судя по всему, я забрался туда, куда не доходила ни одна группа, и шансов выбраться наружу у меня нет. Я посмотрел на электронные часы, чтобы проверить себя. Так и есть. Я нахожусь в штольнях уже 5 дней. Через 2 дня меня начнут искать. Шеф обещал привлечь к поиску МЧС. Но вот вопрос. Найдут ли они меня? Скорее всего, нет. И что же мне делать? Остаться здесь, в этой пещере, и умереть от холода? Или попытаться все-таки найти выход на поверхность? Я так устал, мне так хотелось есть, что я вполне серьезно рассматривал оба этих варианта. Горько усмехнувшись, я прошептал: «Жаль, что инопланетяне забросили этот склад-холодильник. Похоже, только они способны спасти меня». Я посидел еще немного, потом заставил себя встать и зажечь свечу. Подумав, отколол еще один кусок льда и, облизывая его, отправился на поиски выхода из пещеры. Жаль, что мне никакая другая песня, кроме гимна, способная настроить на решительный лад и немного взбодрить, в голову не лезла. Проход обнаружился быстро, а вот куда он вел, неизвестно. Распевая гимн и прерываясь лишь для того, чтобы лизнуть ледышку, со свечой в руке и надеждой в душе, я смело вошел в круглый, похожий на нору, туннель.